Эпилог. Взрыв подкинул окружающий мир, сотряс саму основу бытия, разметал его на куски и ослепил вспышкой детонирующих веществ. Вырвавшийся на волю жар разверз ядовитое чрево в порыве доброжелательного приветствия, слизнув волосы, брови и ресницы, расплавив губы и вдавив внутрь черепа глаза. Ударная волна, учтиво выждав мизерную долю секунды, отодвинула огненную бурю в сторону, и вот уже тело закрутилось волчком и, взяв с места в карьер, развило такую скорость вращения, что плоть не выдержала центробежной силы, лопнув, подобно брошенному об стену помидору. Мясо смешалось с костями, внутренности размельчились в кашу, и щедро оросили окрестные стены и асфальт принципиально новой разновидностью граффити. Боль была не просто болью. Само это слово словно потеряло смысл и ушло бесполезным анахронизмом, неспособным охарактеризовать всю полноту ощущений. Чувства, испытанные всего лишь за пару мгновений, растерзали психику еще более жестоким способом, ежели взрыв, разорвавший тело. Я не мог кричать, потому что лишился рта. Не мог закрыть глаза, потому что они испарились. Это был момент, полный всех цветовых оттенков страдания, сравнимых с полутоннами быстро свертывающейся под огнем крови. И будь я даже самым лучшим писателем всех времен и народов, то не смог бы описать ту какофонию разрушительных мучений, постигшую мой организм. Каждый рецептор, каждое нервное волокно, каждая клетка и молекула обрели свою жизнь. Спятили, перемешались, расщепились на множество деталей. И в последнем порыве трудолюбия, крича мозгу о царящем кругом ужасе, сгорели заживо. Я умер. Возможно, самым быстрым способом, но легче от этого не было ни на грамм. Пусть я ощутил все произошедшее именно как взрыв, но это не было вызвано бомбой или взрывчаткой. Более того, я подозреваю, что мое тело целехонько и валяется сейчас у телевизионной вышки. Может быть, произошедшее спровоцировано какими-то особенностями психики, метафизическими или даже паранормальными законами мироздания, которые мне никогда не были знакомы, как должно быть, не были знакомы и прочим представителям человеческой расы. Это было нечто, касающееся скорее души, чем плоти. И злая шутка заключалась в том, что первое оказалось намного чувствительней к таким встряскам, чем второе. Но я не был мертв, и вместо того, чтобы найти покой, погрузиться в черноту пустоты, неощущаемой и неосязаемой, но от этого не менее голодный, ни звезд, ни ветра, ни ощущений полета или падения, все это заменило чувство пребывания вне времени и пространства. Такое же непостижимое для малоопытного человеческого организма, как бесконечность Вселенной. На миг возникло странное чувство раздвоения, словно одна моя половина осталась на Земле, а другая оказалась в неподдающемся описанию круговороте голубых огней. Последняя молнией пролетела мимо, в виде, казалось бы, видения. На этом все и кончилось. Окончательно и бесповоротно. Я тонул во тьме вакуума, не имея возможности даже банально закричать, не говоря уже о сопротивлении или бегстве. Не было ощущений физических, так как я ясно осознавал свою полную бестелесность. В теплящемся еще слабой лучиной сознании металось нечто вроде шестого чувства, отчаянно вопившего мне, мол, из этой передряги так легко вырваться не получится, приятель. Ну что ж, я и не рассчитывал увидеть райские врата. Самое время прощаться. С кем? Или я умудрился пропустить тот самый момент, когда это принято делать? Момент был, возможно, и подходящий, но уже спустя секунду плавания в темных водах чистилища Меня стало клонить в сон. Или это уже было именно сном относительно моего нынешнего аномального состояния? Понятия не имею, заснул я тогда или нет. Вспышка голубоватого света несколькими нервными движениями разметала окружающую меня тьму. Это не было взрывом, вроде пережитой недавно или пару лет назад пытки, и больше напоминало выныривание из темных морских глубин в потоке солнечного сияния. Повинуясь странному порыву, я рванул куда-то. Даже не знаю, куда именно. Просто вновь ощутил пьянящую возможность управлять телом, запоздало вырываясь из недр чернильного океана. Со стороны это наверняка походило на предсмертные судороги больного эпилепсией. Мне же казалось гордым и величественным шествием. Органы чувств вновь включились, щедро накачивая сознание ощущениями. Дыхание сообщило, что воздух вокруг довольно сух, но пригоден для легких. Слух заострил мое внимание на далеком монотонном шуме, схожем с рокотом прибоя. Рецепторы, с гордостью вновь вышедшего на работу пенсионера, сообщили, что пол подо мной слегка теплый и, скорее всего, изготовлен из необработанной древесины. Рай это? Ад? Или нечто вовсе языческое, типа Вальхаллы? Время узнать это. Распахнулись глаза, готовые увидеть разом все таинства и секреты существования, можно сказать, загробного мира. Но предстал перед ними лишь заляпанный, засохший отвратительной грязью потолок. Я истерично моргнул, выдав какое-то нечленораздельное мычание. Что, черт возьми, произошло? Если я погиб, то религиозные основы в корне неверно описывают загробное существование. Хотя, может быть, произошедшее в вакханалии и не была смертью. Тем не менее, я осознавал, что дышу, могу шевелить конечностями, способен даже сказать что-нибудь или пригладить ладонью лес топорщащихся из пола заусенец необработанных досок. Значит, я жив? Разве что покоя не давало подозрительные чувства, словно я лишился чего-то, какой-то вещи, которую успел прикипеть. Однако понять, что именно осталось в темноте бестелесности, не удалось. В конце концов, есть и более насущные проблемы. Следующим действием стало перемещение одеревеневшего тела в сидячее положение. Оглушительно хрустнули кости, от резкого рывка закружилась голова, а по коже рук и ног тут же пробежали армады мурашек, так что я побоялся вставать на ноги. Сознание терзало жуткое несоответствие. Внутренние ощущения твердили, что прошло огромное количество времени с момента моего перемещения в это место, возможно, даже годы. Однако память утверждала обратное, с упорностью фанатика доказывая, что оказался я здесь сразу после событий у шпиля. Точно, мне даже в воспоминаниях копаться не требуется. Попытка получить награду «Суицид столетия» четкой картиной всплыла перед глазами вплоть до мельчайших деталей. Рука автоматически метнулась к сердцу, где я с удивлением обнаружил кусок витрины, торчащий подобно надгробию у основания забытой всеми могилы. «Ну ни хрена ж себе! Ни хрена себе!» Не веря пальцам, я склонил голову, с ужасом смотря на поблескивающую поверхность импровизированного орудия самоубийства, и никак не мог поверить в то, что не очутился во власти очередной шутки города. «Эта чертова хреновина торчит из твоего сердца! Прямо из сердца! Ты покойник! И сейчас станешь им! Сделай что-нибудь, кретин, иначе умрешь!» Вопил внутренний голос. И пусть крови нигде видно не было, отчаяние и острое желание жить захлестнули меня. Странная логика, не находите? Возможно. Но тем не менее, мной овладела паника. В голове мелькнули смешанные чувства, например, жалость к самому себе, сожаление, и многие другие бонусы, обычно прикрепляемые к инстинкту самосохранения. А рука ухватилась за острые края куска стекла и рванула его от себя. Пальцы резануло острой болью, послышался стон ребер, и прозрачный монстр, устроивший гнездо в моем сердце, пусть и с неохотой, но все же покинул тело. Я захрипел, с ужасом глядя на окрашенное красным стекло, и отшвырнул его подальше, с поспешностью, словно бы оно было заражено опасным вирусом. Ошалелый взгляд опустился на ладонь, украшенную теперь двумя длинными порезами, и со смешанным чувством я отметил, что они не кровоточат, игнорируя все законы человеческого организма. Судорожный, полный непонимания взор метнулся к оставшейся в груди щели, но и там крови не было. Просто узкая дыра аккурат между ребер, напоминающая одновременно замочную скважину и приемник банковской карты. Разве что ни у одной скважины и приемника нет такой мертвенной бледной кожи, покрытой странными черными пятнами. Не веря собственному зрению, я коснулся края раны и внутренне похолодел, не ощущая биения сердца. Лишь отвердевшая ткань старинной раны да скрежет иссохшей кожи. Вот тогда-то меня и накрыло. Тело буквально подпрыгнуло вверх, опрокинув, как оказалось, стоявший позади меня стул. Заорав во всю силу судорожно сокращающихся легких, обуреваемой эталонной формой безумия, я бросился вперед на какие-то и без того побитые жизнью комоды. Эмоции заставляли вырывать полки и швырять их об стены, колотить ногами по лакированному дереву, бессильно врезать кулаки в пожелтевшие от времени стены. Я не мог ничего сделать. Я не мог приказать себе остановить этот импульсивный акт вандализма. Да и не хотел этого делать. Мысли о том, что я фактически покойник, лишь по странному стечению обстоятельств, мечущиеся сейчас по комнате, взрывала мозг и требовала найти виновного во всем происходящем. Кто-то обязан ответить за это. Неважно, кто именно. Пусть это будет хоть гребаная мебель. Суставы хрустели от резких движений, мышцы быстро начали стенать и ныть, мол, они еще не успели толком проснуться, а их уже кинули на передовую. Но меня это не волновало. Меня вообще ничего не волновало, лишь ураган хаоса, сулящий швырнуть сознание в покой скудоумия. Все должно было быть не так, совсем не так. Как тогда? От подобного поворота мысли я невольно замер. А ведь и правда... Как все должно было быть. Перед глазами тут же услужливо поплыли события недавних дней, и от каждой из этих картин меня все сильнее пригибало к полу. До тех самых пор, пока я не упал на корточки, зайдясь в истерическом плаче. Слезы беззвучно стекали по щекам, а я не мог издать даже хрипа, поглощенный омерзением и жалостью к самому себе. Глупый сумасшедший, покончивший с собой. Вот кто я. Это мое чистилище. Здесь нет никого, кроме меня. Никто не выслушает моих сопливых рассказов о том, как я бродил по спятившему городу, видя не то дикие галлюцинации, не то сбившиеся со своего потока законы человеческого мира. Некому будет посмеяться над тем, как я самозабвенно беседовал с самим собой. И даже это мое альтер-эго покинуло прежнего хозяина. А все это произошло из-за меня? Ну уж нет, во всем виновата Ксюша. Это стерва, бросившая меня. Черт возьми, 4 дня. Только теперь я вспомнил то, что происходило в те выпавшие из памяти 4 дня, что не давали мне покоя первое время после такого далекого пробуждения в салоне своей машины. Но теперь все вернулось на свои места. Вечер, 6 часов. Усталый, я подъехал к своему подъезду, грезя лишь мягкой уютной постелью, которая принесет отдых красным от напряжения глазам. Возможно, кто-то устает поменьше, работая до полуночи, но работа у меня такая, вот нервная, мягко говоря. Я уже выбрался из авто, когда в кармане зазвонил мобильный телефон. «Да, дорогая?» «Отвезешь меня в магазин?» – послышался голос Ксюши. Радости от встречи с мужем в конце рабочего дня в нем не было и в помине. Я сокрушенно вздохнул, потирая лоб, но согласился, после чего вернулся в машину. Кажется, до ее прихода я даже успел вздремнуть. «Да какого хрена, дорогая? Надеюсь, это того стоит? Я готов смириться с тем, что лишний час сна у меня отнимают, например, прокладки или соль, в конце концов. И что же вы думаете? Куда едем?» «В молодость». Как бы я ни старался скрывать свои эмоции в повседневной жизни, но на этот раз от презрительного фырканья я удержаться не смог. Через секунду мой многострадальный мозг в полной мере ощутил кару за такую несдержанность. «Я могу пойти и пешком». «Ты это к чему? Я...» Начал было оправдываться я, выезжая со двора на дорогу. «Только не рассказывай, как ты устал на своей чертовой работе». «Думаешь, это легко, когда...» «Я думаю, что ты, Игорь, перегибаешь палку со своей...» Ксюша сделала небольшую паузу, подбирая нужное слово. «Выдуманной усталостью». «Хочешь сказать, что я придуриваюсь?» «А что, разве нет? Ты же мужчина, каждый вечер стонешь, словно бордельная девица». «Но какого хрена ты не работаешь? Боишься красоте своей навредить трудом?» Ксюша рассмеялась. Это было плохим знаком. Но остановиться я уже не мог. «Игорек, пора нам, кажется, кое-что обсудить. Не твою тупую работу, нет, дорогой. И даже не эти твои жуткие припадки, которые я уже замучилась созерцать по ночам. И не мою красоту. И даже не считая кредиты, которые тебе надо выплачивать». От такой наглости у меня, кажется, даже уши заложило. Покраснев, я пытался что-нибудь ответить, но не смог выдавить и словечко, продолжая пялиться на оживленную дорогу. «Молчишь, да? А я тебе сейчас скажу, что мы обсудим. Мы обсудим сейчас нашу раздельную жизнь, слышишь? Раздельную! Я больше не собираюсь». Я резко ударил по тормозам. Тело моей попутчицы дернулось, стукнувшись о панель впереди. Слова распалившейся девушки тут же оборвались. «Дура, не могла ремень пристегнуть», — про себя подумал я. «Ты что творишь, идиот? Убить меня решил, скотина неблагодарная?» «А за что я тебе благодарен должен быть? За вот такие вот ежедневные разбирательства? А может быть, ты делаешь что-то полезное дома?» «А что полезное делаешь ты? Ты даже в постели никто, понимаешь? Зачем я только вышла за тебя?» «Из-за красивых глаз, наверное». «Все, с меня хватит. Я ухожу от тебя. И не мечтай, что я уйду с пустыми руками, Игорюша. Скоро с тобой свяжется мой адвокат». Я еще не успел ничего ответить, как Ксения выпорхнула из авто и зашагала к салону «Молодость косметика». На пороге она замерла, словно вспомнив что-то, обернулась и крикнула. «И, кстати, я уже полгода встречаюсь с другим». «И где сидел, там и растаял горкой вонючей слизи. Это стало последней каплей в чаше моего терпения. Я просто пошел следом. Вышел на свежий воздух, утер вспотевший от напряжения лоб и последовал к магазину. Удивительно, но эта поганая стерва, испортившая мне всю жизнь, прихорашивалась у самого входа, пялись в витринное зеркало. Иначе как собирается на свидание идти? Ну что ж, придется помочь ей навести капитальный такой марафет, чтобы надолго и покрасивей. Если кто-нибудь спросит у меня, счастлив ли я был в браке, то отвечу яростным киванием. Да, мы были счастливы, но лишь до тех пор, пока мой принцип семейной жизни «жена дома, а муж на работе» не начал играть против меня. Не знаю, от телевизионных ли сериалов, шоу или безделья, но мою благоверную перестал устраивать данный ход событий. От былого взаимопонимания не осталось и следа. Именно поэтому я подошел к Ксении сзади и ухватил ее за роскошные волосы, от всей души ударив лицом об стекло. На секунду я успел заметить удивление и страх в ее зеленых глазах, но позже вся ее напускная красота и грация мигом исчезли, сменившись кровавой пеленой и выступившими слезами. Ксюша упала на пол, подобно мешку с картошкой. Услышав от этого мерзкого существа, которое я так долго считал своей второй половиной, какое-то умоляющее бормотание, я от всей души добавил изменщице ногой в живот. Ну как, родная, нравится, когда тебя ноги вытирают? Неподалеку играла популярная попсовая песня о жестокости любви, и это показалось мне довольно-таки символическим. Оторвав взгляд от жертвы, я заметил перепуганную продавщицу, которая все это время следила за нашими семейными перепалками. И если бы не сковавший ее страх, она непременно вызвала бы милицию. Ну что ж, сегодня мне везет на глупых женщин. Улыбнувшись бедолаге, я бросил нечто вроде «Бью, значит, люблю», после чего вышел на улицу и уселся в машину. Всю дорогу назад я напевал идиотскую песню, услышанную в салоне, так что у самого подъезда мне показалось забавным, если я сделаю вид, что Ксюша все еще здесь и вновь просит отвезти ее назад, якобы она что-то забыла. «Хорошо, солнышко», — усмехаясь, согласился я со своими же мыслями, после чего стал колесить по городу с интересом, вглядываясь в витрины и горящие вывески ночного мегаполиса. Переночевал я, как ни странно, в гостинице. Кажется, игра «В Ксюша хочет кое-что» еще продолжалась, так что на этот раз она захотела вспомнить молодость и провести бурную ночь удовольствий в тесной недорогой комнатушке. Всю ночь я изображал, что ласкаю грудь благоверной, постоянно хихикая и насвистывая недавнюю песенку, и лишь под утро смог уснуть. А утром, проснувшись, я вернулся в машину и поехал посмотреть, что же там стряслось с Ксюшей. И что же она так долго может делать в гребаном салоне? А потом... Потом черный провал. Конец книги. Продолжение следует. Возможно. Текст читал Владимир Князев. 131.